кабинет принца Гвастальского, властителя маленького феодального государства. Тяжелая резная с позолотой мебель украшает комнату с высокими стрельчатыми окнами. Принц, сидя за столом, просматривает письма. Просьбы. Одни только просьбы. Только жалобы, и нам еще завидуют печальные дела. Если бы мы могли всем помогать, вот тогда нам можно было бы завидовать. Эмилия! Принц распечатал письмо. Эмилия! Эмилия! Но это... Это какая-то Эмилия Брунески. Не Галлотти. Не Эмилия Галлотти. Ну, чего же хочет эта Эмилия Брунески? А? Большие претензии, очень большие. Но ее зовут Эмилией. Согласен. Бесшумно раскрывается широкая двустворчатая дверь. Старый камердинер почтительно склоняется перед принцем. В приемной нет еще никого из советников? Никого. Я слишком рано начал свой день. Я хочу поехать кататься. Пусть маркиз Маринелли сопровождает меня. Позвать его. Я был спокоен. Я воображал, что я спокоен. Вдруг оказалось, что какую-то несчастную Брунески зовут Эмилией, и все мое спокойствие исчезло. За маркизом послано. Вот письмо от графини Орсина. Орсина? Положите его сюда. Посланный графиня ожидает. Я пришлю ответ, если это потребуется. Где она? В городе или в своей вилле? Она вчера приехала в город. Тем хуже. Тем лучше, хотел я сказать. Скороходу незачем ждать ответа. Камердинер уходит. Моя дорогая графиня, словно уже прочитал. Да, я думал, что я люблю ее. Чего не вообразишь себе? А может быть, я на самом деле ее любил? Да, но любил, а не люблю. Художник Конти хотел бы получить соизволение. Конти? Прекрасно, впустите его. Это меня рассеет. В кабинете появляется художник Конти, пожилой человек, одетый в темный поношенный камзол. С добрым утром, Конти! Как поживаете? Что поделывает искусство? Принц, искусство ищет хлеба. Этого ему не следует делать, этого оно не должно делать, по крайней мере, в моих маленьких владениях. Но художник должен все-таки охотно трудиться. Трудиться? Это его наслаждение, принц. Но если художник вынужден слишком много трудиться, он может перестать быть художником. Да, но я разумею не количество, а качество. Малость, но исполненное с усердием. Вы ведь пришли не с пустыми руками. Я принес портрет, который вы мне заказывали. И принес еще другой портрет, который бы мне не заказывали, но достойный вашего внимания. А какой же я вам заказывал, никак не могу припомнить. Графини Орсина. В самом деле? Да, но ведь заказ был сделан уже давно. Наши прекрасные дамы не каждый день расположены позировать. Хорошо, хорошо. Где же портреты? В приемной. Сейчас принесу. Ее портрет? Пускай. Ее портрет все же не она сама. Не Может быть, я снова найду в портрете то, чего уже не вижу в самом оригинале. Нет. Нет, я этого не хочу. Ах, несносный художник. Я даже думаю, что она его подкупила. Да. Прошу вас, принц, принять во внимание границы нашего искусства. Многие из самых привлекательных свойств красоты лежат за его пределами. Встаньте здесь. Превосходно, Конти. Превосходно. Достойно вашего мастерства и вашей кисти. Но вы польстили, Конти. Вы безгранично польстили. Так оригинал был как будто другого мнения. Да и на самом деле я польстил не более, чем того требует искусство. Искусство должно изображать так, как замыслил образец пластической природы. Без увядания, без разрушения наносимых времени. Конечно, мыслящий художник имеет двойную ценность. Но оригинал, сказали вы, несмотря на это, нашел... Простите, принц, оригинал особо требующий моего уважения. Я не хотел сказать ничего для нее невыгодно. Можете говорить о ней все, что вам угодно, Конти. Ну, что же сказал оригинал? Я довольно сказал о графине, если выгляжу не хуже. Не хуже? Она поистине оригинал. При этом у нее было такое выражение лица, следов которого, разумеется, нет на этом портрете. Вот этим вы ей и польстили, Конти. Ваша светлость, я крайне изумлен. Чем? Чем, Конти? Все, что искусство может сделать хорошего из больших неподвижных медузиных глаз графини, вы добросовестно сделали. Не столь добросовестно было бы добросовестно. Ну, скажите, можно ли по этому изображению судить о подлинном характере графини? А ведь следовало. Принц, мы, художники, рассчитываем на то, что готовый портрет найдет любовника столь же горячо любящим, каким он был, делая заказ. Мы пишем глазами любви, и только глазам любви следует быть нашими судьями. Ну хорошо, почему же вы не принесли его месяцем раньше? Уберите его. Ну, а здесь у вас что такое? А здесь тоже женский портрет. О, в таком случае я предпочел бы его сейчас вовсе не видеть. Ведь с идеалом, который здесь, или вернее, здесь ему все равно не сравнится. Нет, я предпочел бы наслаждаться вашим искусством в творении иного рода. Есть, конечно, искусство более достойное, чем мое. Но, безусловно, нет оригинала более достойного восхищения, чем это. В таком случае бьюсь об заклад, Конти, что это ваша собственная повелительница. Ну-ка, покажите. Принц поднимает глаза на поставленный перед ним второй портрет. Что я вижу? Ваше это творение или плод моей фантазии? Эмилия Глотчи? Как, принц? Вы знаете этого ангела? Так немного, ровно столько, чтобы узнать при встрече. Несколько недель назад я встретил ее вместе с матерью в одном доме, затем видел ее в храме. Знаю и отца ее. Он более всех противился моим притязаниям на Сабионетту. Старый воин, горд и груб. Отец, но здесь перед нами его дочь. А, будто бы она сама в зеркале. Конти, вы прекрасно знаете, что только тогда по-настоящему хвалят художника, когда при виде его произведения забывают о похвалах. О, однако эта работа оставила меня весьма недовольным собой. А почему мы не можем писать прямо глазами? Как много пропадает на долгом пути от глаз через руку к кисти. Но утраченное и более чем переданное позволяет мне признать, что я действительно большой художник, только рука моя не всегда на должной высоте. Разве думаете, принц, что Рафаэль не был бы величайшим гением в живописи, если бы он по несчастной случайности родился безруким? Как вы думаете, принц? Что вы говорите, Конти, что вы хотите знать? Ничего, ничего, так, болтовня. Я вижу, вся ваша душа была в ваших глазах. Я люблю такие души и такие глаза. Значит, Конти, вы на самом деле причисляете Эмилию Галотти первейшим красавицам нашего города? Принц! Величайшим счастьем моей жизни было то, что Эмилия Галотти позировала мне. Она стала для меня с тех пор единственным предметом изучения женской красоты. Портрет, написанный с нее, получил ее отец. Но это копия. Гонти, неужели вы ее кому-нибудь обещали? Предназначается для вас, если она вам по вкусу. По вкусу? Это ваш образец изучения женской красоты. Что может быть лучше, как сделать его и своим? А тот портрет захватите с собой. Заказать раму. Ах, отлично. Самую красивую, самую роскошную, какую только резчик сможет изготовить. Портрет будет помещен в галерее. А этот останется здесь. Ведь с этюдом не требуется таких церемоний. Его не вывешивают, его предпочитают держать при себе. Благодарю вас, Конти. Благодарю, как я уже сказал. В моих владениях искусство не должно искать хлеба, пока он есть у меня самого. Поэтому пройдите сейчас к казначею и получите за оба портрета. Сколько захотите. Сколько захотите, Конти. Ваша светлость, я начинаю опасаться, что вы хотите вознаградить меня не только за искусство, но и за нечто другое. О, ревнивый художник. Нет, Конти. Слышите, сколько захотите. Сколько захотите. Сколько он захочет, тебе нет цены. О, прекрасное творение искусства! Неужели я действительно обладаю тобой? Все, что вы хотите за нее, добрая мать, все, что хочешь ты, старый воин, только требуйте. Но лучше всего было бы купить, волшебница, тебя у тебя же самой. Эти глаза, полные прелести и скромности, эти уста, а когда они улыбаются, а когда они открываются, чтобы говорить, о, эти уста, я слышу шаги, это должно быть Варене. Какое бы утро я мог провести, если бы я за ним не послал? Принц быстро прячет портрет. Ваша светлость меня простит. Я не ожидал столь раннего призыва. Я хотел поехать кататься. Утро было так хорошо, но теперь уже оно прошло, прошла и у меня охота. Ну, что у нас нового, Марине? У меня нет никаких важных сообщений. Графиня Орсина вчера приехала в город. Да, вот от нее утреннее приветствие. Но я не любопытен и не старался узнать, что это такое. Вы говорили с ней? К сожалению, я поверен на ее тайну. Но если я когда-нибудь снова стану таковым у дамы, которая вздумается серьезно вас полюбить... Не ручайтесь, Маринелли, не ручайтесь. Да? Действительно, принц, это может случиться. Значит, графиня не так уж не права? Во всяком случае, весьма не права. Мое сердце приносится в жертву жалким государственным интересам. И мое близкое бракосочетание с принцессой Массанской требует, чтобы я прежде всего порвал все связи подобного рода. Фаворитка возле такой супруги всегда найдет себе место. Она боится, что ею пожертвуют не для супруги. А ради новой возлюбленной? Ну и что же? Не хотите ли вы вменить это мне в преступление? О, не смешивайте меня с безумными, чьи слова я передаю. Передаю ей жалости. Вы знаете, она ищет свое утешение в книгах. Боюсь, они ее совсем доконают. Если она сходит с ума от любви, то рано или поздно это случилось бы с ней без любви. Ну и довольно о ней. Поговорим о чем-нибудь другом. Неужели в городе решительно ничего не случилось? Да, почти что так. Ведь венчание графа Аппиани, которое должно состояться сегодня, это все равно, что ничего. Граф Аппиани с кем? Я должен был бы знать, что он помолвлен. А дело хранилось в строжайшей тайне. Да и нечего было поднимать большой шум. Вы будете смеяться, принц. Девушка без положения, без состояния. Ага. Сумела завлечь его в свои сети при помощи небольшого притворства и сильного блеска добродетели, чувства, остроумия и не знаю чего. Ну, а как зовут эту счастливицу? Ведь как бы там ни было, графа Пиани в вполне достойный молодой человек. Я знаю, что вы его терпеть не можете, так же, как и он вас. Я бы хотел его очень приблизить к себе. Я еще подумаю об этом. Если только уже не поздно. Насколько я знаю, он совершенно не намерен искать счастья при дворе. Он собирается отправиться со своей повелительницей в Пьемонтские долины, охотиться в Альпах со серными и дрессировать сурков. Есть ли у него лучший выбор? Вследствие неудачного брака, в который он сейчас вступает, здесь для него все кончено. Круг лучших домов для него закрыт. Ну уж эти ваши лучшие дома, дома, где царят церемонность и скука, они редко и нужны. Однако назовите мне ту, которую он приносит столь великие жертвы. Это какая-то Эмилия Галлонь. Как вы сказали? Какая-то? Эмилия Галлонь. Эмилия Галлонь? Не может быть. Не уверяю вас, ваша светлость. А я вам говорю, что вы ошибаетесь. Возможно, что это Галлонь, род Галлонь велик, но не Эмилия Галлонь, не Эмилия. Эмилия Галлонь. Ну, значит, есть другая, которую так зовут. И к тому же, вы сказали, какая-то Эмилия Галлонь, а настоящий так может сказать только глупец. Ваша светлость, вы вне себя. Неужели вы знаете эту Эмилию? Спрашивать надлежит мне, а не тебе. Ну, Эмилия Галлонь, дочь полковника Галлонь и Сабионетты. Она именно. И живущая вместе с матерью здесь, в Гвастале. Она именно. Недалеко от храма всех святых. Она именно. Достав портрет Эмилии, принц показывает его Маринелли. Это Эмилия Галлонь. Ну, скажи еще раз. Это проклятая она именно, и вонзи мне кинжал в сердце. Она именно. Палач! Это самая Эмилия Галлонь станет сегодня графиней Аппиани. В отчаянии принц бросает портрет на пол. Венчание состоится в тишине. В имении отца в Сабионетте в полдень мать, дочь, граф, может быть, несколько друзей отправятся туда. Тогда я погиб. Если это так, я не хочу больше жить. Что с вами, ваша светлость? Что со мной, предатель? Что со мной? Да! Я люблю ее! Я молюсь на нее! И вы должны были это знать. Вы должны были давно это знать. Все вы, которые хотели бы, чтобы я всю жизнь влачил постыдные оковы этой безумной графини Орсино. Но как могли вы, Маринелли, вы, так часто уверявшие меня в своей глубочайшей дружбе, принцев нет друзей, у них не может быть друзей. Как вы могли так вероломно, так коварно скрывать от меня до последней минуты опасность, которая грозила моей любви? Если он когда-нибудь это прощу, пусть не простится мне ни один из моих грехов. Вы любите Эмилию Галлонь? Так клятва за клятвой. Если я имел хоть малейшее представление, хоть малейшую догадку об этой любви, то пусть отступятся от меня все ангелы и все цветы. Маринелли. Именно в этом хотел я поклясться графине Орсино. Ее подозрения идут совершенно по другому пути. Простите меня! Простите меня в таком случае! Маринелли, ну, посочувствуйте мне! Посочувствуйте мне! Вот плоды вашей недоверчивости. Вы говорите, у принцев нет друзей, у них не может быть друзей. А в чем причина, если это так? Причина в том, что они не хотят иметь друзей. Сегодня они удостаивают нас своим доверием, делятся самыми тайными пожеланиями, а завтра мы для них так же чужды, словно они не обменивались с нами ни единым словом. Ну как же я мог доверить вам то, в чем я не хотел признаться самому себе? Значит, еще менее признались виновница ваших страданий? Все мои старания переговорить с ней второй раз оказались напрасны. А в первый раз? Я говорил с ней, я сажу с ума. Зачем вам так подробно расспрашивать, как это со мной случилось? Спасите меня, если вы можете, а потом уже расспрашивайте. Спасти вас? А что тут спасать, ваша светлость? В чем вы опоздали? Признаться Эмилии Галотти? Вы признаетесь графине о пиане и только. Говорите серьезно. Товар, который нельзя приобрести из первых рук, приобретают из вторых. Говорите серьезней! И нередко купленный из вторых рук он обходится дешевле. Вы забываетесь! Правда, зато он бывает и хуже. К тому же граф хочет уехать с ней отсюда. Надо будет подумать о каком-нибудь другом средстве. О каком? О каком? Любезнейший, добрейший Маринелли. Ну придумайте за меня, что бы вы стали делать на моем месте. Ну, прежде всего, смотрел бы на бездельницу, как на безделицу. Затем сказал бы себе, что я не понапрасно хочу быть тем, кем я создан, властелином. Не льстите мне, указывая на власть, которой в данном случае не могу воспользоваться. Вы говорите сегодня. Уже сегодня! Сегодня только это должно свершиться. А нельзя помочь лишь тогда, когда дело уже сделано. Хотите, принц, предоставить мне свободу действия? Согласны ли вы одобрить все, что я сделал? Все! Все, что только способно предотвратить этот удар. Так не будем терять времени. Но вы не должны оставаться в городе. Выезжайте немедленно в ваш загородный замок в Досало. Дорога в Сабионетту проходит возле него. Если мне не удастся мгновенно удалить графа, тогда я думаю... Но нет, я уверен, он обязательно попадется в эту ловушку. Ведь вы хотите, принц, по случаю вашего бракосочетания отправить вашего посланника к герцогу Масланскому. Пусть граф будет этим посланником, с условием, что он уедет еще сегодня. Понимаете? Отлично. Отлично. Ступайте скорее. Я сейчас же сажусь в карету. Скорей! Скорей, Маринелли! Скорей! Где же она? Где же она? На полу! Это уже слишком. Я не могу больше смотреть на тебя. Довольно я томился и вздыхал, и ничего не сделал. А что, если все пропало? Что, если у Маринелли ничего не выйдет? Мне пришло в голову. В этот час, да, в этот час благочестия девушка имеет обыкновение каждое утро слушать мессу у доминиканцев. Что, если я попытаюсь там с ней заговорить? Но сегодня день ее свадьбы, у нее на сердце другие дела, а не месса. Впрочем, кто может знать, выход один. Подать карету, и советников нет еще никого. Камилло Рот. Пусть войдет. Только бы он меня не задержал. Тут была просьба некой Эмилии Брунески. Ну, любезная, мне не до вас. Сюда, Рота, сюда. Вот что я распечатал сегодня утром. Мало утешительного, но вы сами увидите, что надо сделать. Собирайтесь же. Хорошо, ваша светлость, но... Да, здесь была просьба некой Эмилии Галотти. Брунески. Брунески, я хотел сказать. Ну, просьба совсем не маленькая. Я написал свое согласие, однако вы подождите с исполнением и даже не ждите, а как вам будет угодно. И как мне будет угодно. Что еще? Подписать что-нибудь? Нам нужно подписать смертный приговор. Весьма охотно. Давайте сюда, быстрее. Смертный приговор. Я слышу. Я бы уже успел это сделать. Давайте. Я тороплюсь. Ну? Простите, ваша светлость, но я, видимо, не захватил его с собой. Я думаю, что с этим можно повременить до... Да, можно и так. Собирайте же, Рота. Мне нужно ехать. Завтра займемся подольше. Подольше, Рота. Весьма охотно. Да, холодно. Смертный приговор весьма охотно. В эту минуту я не дал бы подписать приговор, если бы даже дело шло об убийце моего единственного сына. Весьма охотно.